господин следователь. Все же вы не ответили на мой вопрос. Допустим, что вы готовились к преступлению. Это просто. Жюльен как бы раздваивается. Одна его часть яростно старается разрушить стройную цепь выдвинутых против него обвинений. Вторая, уверенная в своей правоте, забавляется, наблюдая за тем, как люди серьезно занимаются каким-то недоразумением. Это смешно, черт возьми. Скоро они обнаружат ошибку. Он машинально крутит пуговицы на своем плаще и вдруг восклицает. Не хватает одной пуговицы. Адвокат снова подскакивает. Не беспокойтесь, говорит следователь слащавым голоском. Мы ее нашли. А? В машине? Нет. В руке одной из жертв. Жюльен бледнеет. Следователь обращается к Шарлю. Ну, хватит спорить. Вы не уверены, что узнаете обвиняемого? Но одежду, которая была на нем, вы узнаете? Да. Последний раз я даже заметил, что плащ разорван. Когда вы это заметили? В последний раз. Ночью, в воскресенье. Точнее, он хочет сказать, утром в понедельник, — добавляет Матильда. — Спасибо, мадам. Что касается этого момента, вы единодушны. Вначале плащ не был порван. — Нет, — говорит Шарль. Я даже подумал, когда увидел его в первый раз, вот такой плащик мне подошел. Его плащ уже в таком виде, — прибавляет Матильда. — На этом мы закончим. Благодарю вас. Матильда явно недовольна, что все так быстро завершилось. Она выходит вместе с мужем, хлопает дверь. — Ну что ж, мэтр, теперь у нас есть веские основания полагать, что убийство было преднамеренным, — говорит следователь вкрадчивым голосом. Адвокат возражает, ссылаясь на ненадежность свидетельских показаний, а следователь вновь говорит о плаще. Жюльена уводят. Его приводят вновь. Он решил пойти на уступку. Я сказал неправду. Во время уикенда я не надевал плащ. Пальто должно быть уже давно почищено. Следователь улыбается и приглашает в кабинет Денизу. Она неисправимо кокетничает, демонстрируя свои ножки. Я думала, что он идет в пальто. Ничего подобного. В понедельник утром я увидела его записку. Из ее заявления явствует, что в понедельник утром пальто находилось в конторе, а не на Жюльене. Денизе ясно, значит, он ушел в плаще. Правосудие благодарит Денизу. Жюльен провожает ее взглядом и, мстя ей про себя, мысленно отмечает, что у нее низкий зад и тощие икры. Затем он поворачивается к своему мучителю. Ваше заключение было бы правильным, если бы в понедельник утром я не пришел в контору раньше Денизы. Ну-ну, следователь не позволяет ему продолжать. Его уводят. В тюрьме Жюльен раздумывает о том, что делает все больше уступок. Пальто, возвращение в контору. Разве это не опасно вот так одну за другой сдавать свои позиции? Его приводят опять, и на этот раз он встречается с Альбером. — Альбер Ширье, вы видели, как в субботу в половине седьмого вечера Куртуа вышел из здания? Во что он был одет? Пальто или плащ? Привратник подпирает подбородок рукой, прикрывает глаза, выпячивает губы. — Скажу вам прямо, господин следователь, я не знаю. — Постарайтесь. — Я стараюсь, только вот месье Куртуа всегда носит серое, поэтому трудно заметить. И в это время было темно. Ночью все кошки серы, — шутит адвокат. Жюльен благодарит его взглядом, но следователь недоволен. — Подумайте как следует, Ширье. — Знаете, господин следователь, у меня такое впечатление, что он был в плаще. Следователь хлопает ладонью по столу. Жюльен подскакивает. — Всего лишь впечатление свидетеля, начитавшегося газет, — оживляется адвокат. — Обвинение должно основываться на точных фактах. — На точных фактах? — сердится следователь. — Может быть, их недостаточно? А оружие, которым было совершено убийство? А машина? А пуговица от плаща? Адвокат хочет что-то сказать, но следует...